И вот, когда я уже не надеялся, а также безнадежно и машинально клал перед собой чистый лист бумаги, как и спрашивал почту, на открытке я получаю из Парижа телеграмму от Елены, назначающей свидание на той же почте, такого-то во столько-то. Я, конечно, как вы понимаете, уже за час стою там с символической желтой розой в руках, точно такой же, как была мне ею когда-то подарена. Как ни странно, но Елена не появляется. Я справляюсь с справочным о прибытии поезда. Все давно уже прибыли. Никакой отменной телеграммы тоже нет. Поздно вечером я возвращаюсь домой в полном отчаянии и только нос к носу с Дикой понимаю, что в руках у меня эта дурацкая роза. Меня охватило бешенство. Еще бы секунды, и я... Она приехала? Спокойно, без тени сомнения, спросила Дика. «Нет», — вдруг так же спокойно отвечаю я, — «это тебе». Вручаю розу, целую ее, обнимаю, ликую. «Нашел! Наконец нашел, как это все кончится!» Бросаюсь к столу и строчу до рассвета и весь следующий день. Мой герой не взорвался ни почему-либо, а потому что всякая цель достигается для продолжения. А у него продолжения не было. Все у него сошлось в расчетах, и это оказалось все. Дальше ничего. Не потому что испугался, не потому что помешали, а потому что незачем уже. Он не взрывается, а покидает тихонько банкет и бредет в ночи окончательно по ту сторону жизни. Эта финальная сцена мне особенно удалась. Как он выходит на берег моря, ночь беззвездна и безлунна, полная тьма, и, стоя перед этой чернотой, как перед бездной, он расстегивает ширинку, достает оттуда по одной своей гранаты и швыряет в море, и они лопаются там во тьме, как перегоревшие лампочки. Этот символ мне страшно нравился, что он на самом деле выбросил. Я свалился одетый на кровать и проспал 16 часов подряд. Мне приснился красивый и странный сон, будто я с туристской группой в Японии. Что замечательно в снах — это необсуждаемость. Перед нами была бухта, которую я видел в Греции, но это была, тем не менее, Япония. Бухта была окружена дивными скалами, и мы гуськом спускались с них к морю. Тропинка наша была весьма прихотлива, что, по-видимому, и подтверждало, что я именно в Японии, хотя, может быть, Япония была потому, что мой прадедушка был на японке женат. Тропинка наша развивалась таким образом, что постепенно мы стали прыгать с камешка на камешек. Стало ясно, что мы находимся в некой особой разновидности знаменитых японских садов, что эти камешки искусственного происхождения, а логично по-японски расположенные плиты, какими мостят пешеходную тропу. Прыгая с плиты на плиту, то влево, то вправо, то даже назад, надо было быть особенно точным, чтобы не оступиться, потому что между плитами были не просто кустики или трава, а такие крошечные японские садики, живые икебаны, которые грех было бы как-то порушить. Увлекшись этим занятием, я обнаружил, что заблудился. Заблудился, в сущности, в одном из таких садиков, потому что вдруг между двух плит камней, той, на которой стоял, и той, на которой должен был прыгнуть, увидел под собой ту же бухту, то же море, к которому мы спускались. Но мы... Это было не точно, потому что вся группа уже находилась внизу, рассыпалась по узкой прибрежной полоске, собираясь, наверное, купаться, а я был все там же, наверху, на скалах. Я помчался вниз, сломя голову, догонять товарищей огромными скачками. Это было легко и весело, почти полет. Странным было, однако, что при этом мне не удавалось к ним приблизиться. Так спускаясь, я наткнулся на странные сооружения, чем-то напоминающие зеркальный телескоп. Он преградил мне дорогу.